Минотавр. А в нашем подвале поселился Минотавр. Это я его туда поместил, скуки ради. Когда среди ночи один брел из родильного дома по подвалу, возвращаясь в отделение. Только прилег, как меня вызвали на срочное донорство. В то время в экстренных случаях иногда практиковалось прямое переливание. Теплая кровь намного эффективнее консервированной. Тем более, когда речь идет о массивной кровопотере. В роддоме возникло профузное кровотечение у роженицы, которая на 9-м месяце зачем-то потащилась в центральный детский мир, где ее придавили в перманентной гигантской очереди. Ребенка спасли, а с ней дела обстояли намного хуже. В предоперационной у меня по-быстрому выпустили пол-литра крови и отправили в освояси. Вот когда я шел обратно, тогда я придумал себе Минотавра. Путь был не близкий, слегка подташнивало и от хронического недосыпа, и от язвы, и от недавнего донорства. Голова кружилась, но это скорее от сигареты. Я всегда в подвале любил курить, особенно вот как сейчас. Идешь, а конца ему не видно. Еще подумал, когда буду проходить ответвление в голубой корпус, пощелкаю пальцами, чтобы услышать необыкновенно сильное и долгое эхо. С этим новым рукавом наш подвал стал походить на критский лабиринт. Ну а какой же критский лабиринт без Минотавра? Значит, он здесь и живет, в подземелье. Охотится на припозднившихся безмятежных дурачков вроде меня. Наверняка огромный, подлый, противный. Притаился за углом, об стену рога точит. Даже показалось, что в самом дальнем конце, там, где морг, мелькнула какая-то тень. Сразу чаще забилось сердце. А, ерунда, просто такая запоздалая реакция на кровопотерю. Но шагу я все-таки прибавил. Ну и кто же я тогда? Уж, конечно, не герой Тизей, тем более, что мне никаких клубков и не надо, чтобы из этого лабиринта выбраться. Как говорится, мне тут каждый камень знаком. Я здесь практически в ежедневном режиме ношусь, вернее, в ежесуточном. Скорее всего, я этот, как его, мальчик с пальчик. И попробуй догони Минотавр дурацкий, сил не хватит. Весело придав себе ускорение, а носился я в то время и в самом деле быстро, уже буквально через минуту запрыгнул в буфетный лифт. Вот черт, надо же, эхо проверить забыл. Но когда закрывались двери, я услышал это. Далекий и устрашающий вой. Столб воды, толщиной с телеграфный столб, разметал в стороны стулья и скамьи, стоящие в малом конференц-зале, моментально затопив его. Достигнув дверей, первая волна секунду постояла в размышлении, будто витязь на распутье, а затем, разделившись на три основных рукава, с гиканьем и свистом, заходясь от собственной безнаказанности, устремилась на простор. Самый мощный поток завернул на лестницу и Ниагарой обрушился на первый этаж. Два других, образовав бешено раскручивающийся водоворот в холле у лифтов и затопив попутно отделение эндоскопии, ворвались в основной коридор. Тому, который свернул направо, не повезло. Дверь в отделение гемодиализа была плотно закрыта, и ему только и оставалось, что в бессильной злобе биться об нее, как потревоженный сторожевой пес кидается на забор. Зато левому удалось поглумиться на славу. Превратив за секунду оба кабинета ЭКГ в Атлантиду, он вальяжно, без суеты, солидно, как катит по улице тройка с бубенцами, взял курс на реанимацию. Несмотря на неоднократные заверения моего деда Якова о том, что род наш ведется от самого царя Соломона, я очень любил работать по субботам. Подозреваю, что и царь Соломон, окажись он на моем месте, с удовольствием выходил бы на вахту в этот святой день. К тому же шоковым, да еще когда бригада нормальная. Жаль только, что вот уже год, как мой друг Ваня Рюриков уволился. Но тут никто не удивился. Для медбрата 3 года – практически предельный срок. Медбратья или в институт поступают, или вовсе из медицины сваливают. Третий вариант бывает только в виде исключения. Тем более в таком отделении, как наше. Да если бы не Тамарка Царькова, я бы и сам отвалил отсюда. Но она своими новациями мне здорово здесь жизнь скрасила. У меня даже свободное время появилось, которое еще называют досуг. Это означало, что после работы я не тащился по обыкновению на пределе сознания домой отсыпаться, а мог несколько часов заниматься всякими разными вещами. Например, в кино пойти. Слава богу, андроповское лихолетие кончилось, и мирных граждан перестали отлавливать с милицией по магазинам и кинотеатрам. Причина, по которой я обзавелся этим своим досугом, очень проста. Я получил возможность спать на дежурстве. Если не было поступлений и вызовов в другие отделения, можно было дрыхнуть почти 6 часов. И хотя сон этот был весьма специфический, Уж больно он всегда поверхностный и неспокойный. Результат проявился сразу. Наутро я практически был человеком. Справедливости ради нужно сказать, что спокойная ночь в реанимации выдавалась далеко не каждый раз. Но мне странным образом повезло. Везение это заключалось в том, что когда я дежурил, все утро, весь день и весь вечер больных везли, везли, везли. На вызовы в отделение я бегал, бегал, бегал, но ночи проходили, как правило, всегда спокойно. У нас существовало поверье, которое всегда проповедовал Климыч, что чем больше человек нагрешил, тем больше у него поступлений по скорой. У меня выходило так, что грешил я много, разнообразно и со вкусом, но почему-то днем. Все начинали дико завидовать. Старенькие стали говорить всякие гадости, типа «А что ж тебе моторов, теща все никак машину не купит? Ты ведь уже 3 года как женат». Видимо, у них в деревнях срок 3 года считался достаточным для поощрения верности зятя автомобилем. Я им на это ничего не отвечал, лишь загадочно улыбался. Тут и новеньким захотелось дрыхнуть по ночам. Таня Богданкина подошла как-то ко мне и говорит: «Моторов, сволочь, не надоело тебе одному по шоку работать? Не обнаглел ли ты часом? Давай в следующем месяце я сама Тамарку попрошу, пусть меня разок в шок поставит. А ты в блок иди, поперестилай малость, тебе полезно. А то, наверное, забыл уж, как это выглядит». На то мы порешили. Таня ходила весь день довольная, как будто пылесос в лотерею выиграла. Ни одного вызова, ни одного поступления. А после ужина, как только она перемыла всю посуду и надраила пол в сестринской, тут и понеслась душа в рай. Таня приняла 6 эстакад. И 4 раза сгоняла на вызов. Ладно, если бы просто не прилегла. Тогда же ни разу не перекурила. Последнее поступление случилось перед самой пересменкой, в 9:05. А у меня в блоке было всего 3 больных, которые сами крутились, вертелись, какие-то астматики. Один до того обнаглел, что даже газету стал читать. Поэтому я полноценные 4 часа сна получил. Да еще в блоке потом 1.5 часа за столом кемарил. «Нет уж, Лешенька, работай ты сам по шоку», — сказала мне после 5-минутки зеленая Танька. «У меня жизнь одна». Я с ней часто организовывал бартер. То есть отпускал на 2 часа поспать, а она мне крутила из марли шарики, салфетки, рисовала все сводки и температурные листы. И заодно надраивала шок. Делала Танька это с дикой скоростью и всегда со своими фирменными шутками и прибаутками. Не успевал я ее отпустить, как сразу начинались у меня чаепития и перекуры с Волоховым и Орликовым в харчевне. Мы вели разговоры, травили байки, ржали. Иногда я так увлекался, что поднимал Таньку не через 2 условленных часа, а через 3 с лишним. И хотя Танька была этим весьма довольна, притворно меня ругала. «Моторов, опять в блоке не сидел, сволочь?» «Ну, конечно, давление не измерял, капельницы все убежали, моча уже скоро в приемный покой польется». «Правильно, ты же у нас умные разговоры ведешь со своими друзьями. А ну, сознавайся, в харчевне сидел? С Виктором Ивановичем и с Андреем Вячеславовичем чай пил. Да что ты врешь? Я же от вашей ржачки 3 часа ворочалась, так и не заснула». А марлевые шарики и салфетки я делать так и не научился. Вот и в тот день я пришел еще до завтрака во 2-й блок, где работала Никиша. И мы стали с ней горячо обсуждать, на какое время я должен ее отпустить к знакомому травматологу за 0,5 кило накрученной марли. Никиша, так звали в нашем коллективе Олю Никишину, вела переговоры, как одесская торговка рыбой. Делана возмущалась, закатывала глаза, хамила, но цены не сбавляла. Оля была девушкой, испорченной повышенным мужским вниманием. Под конец дежурства она обычно обводила глазами сестринскую, притворно вздыхала и произносила: «Надеюсь, я ничего здесь не забыла? Кроме своей чести, разумеется». По Олиному мнению, в обмен на шарики и салфетки я должен был отпустить ее предаваться греху аж до ужина. Причем помимо всех капельниц и остальных назначений, мне также вменялось в обязанность вымыть полы и перестелить 2 здоровенных битюгов на аппарате. От сменщицы новенькой сестры помощи ждать не стоило. Я уже собрался было плюнуть и пойти охмурять девок из 1-го блока. Как тут со стороны послеоперационной палаты раздался дикий визг, причем коллективный. Примерно такие же вопли я слышал, когда однажды изловил мышь и выпустил ее вечером в сестринской. Мы выскочили в коридор, и причина визга сразу стала понятна. Да что там понятно? Я и Никиша моментально промокли, потому что прибывающая вода растекалась по нашему мраморному полу и уже была 5 сантиметров высотой. Потоки накатывали откуда-то со стороны эндоскопии. И по всему видно было, что размер катастрофы там «будь здоров». Маргарита Николаевна Коростелева, Очень любила свою работу. Больница была даже больше, чем ее вторым домом. Это было собственноручно свитое гнездо, которое она любила, лелеяла и оберегала. В эту субботу, как и во многие другие, наша главная сестра приехала на работу, чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке. Она шла по первому этажу, когда увидела лужу около бухгалтерии. «Что за бардак? Кран забыли закрыть в туалет, что ли?» Маргарита посмотрела направо, потом посмотрела еще, только внимательней, а потом уже побежала в направлении лестницы. Когда мы с Никишей увидели это весеннее половодье, то поначалу, не поняв масштабов бедствия, с любопытством принялись разглядывать, как по послеоперационной палате плывут коробки от лекарств, листы истории болезней и чья-то левая тапочка. «Ого!» — восхитился я. «Прямо как в Венеции!» «Никиша, тебя когда-нибудь на гондоле катали?» Никишина принялась в ответ хохотать особым смехом женщины, лично знакомой не с одним гондольером. Но через минуту воды стало по щиколотку, и шутки кончились. «Так, Ольга, быстро беги и скажи Климкиной, чтобы больных на аппаратах в первый блок перевозили», — забеспокоился я. Та, на хорошей скорости, рассекая волны, словно глиссер, умчалась по направлению к ординаторской. Действительно, не хватало еще, чтобы аппараты замкнуло. А я стал пробираться вперед. Надо было разуться и подвернуть штаны, да уже поздно. В коридоре у эндоскопии вода доходила почти до сидений, привинченных к полу кресел. Когда я свернул в холл, передо мной открылась потрясающая панорама. Таким количеством воды можно оросить все засушливые пустынные, целинные земли разом. Из распахнутых дверей конференц-зала навстречу ко мне неслись стулья, лавки, столы. Воды здесь было уже по колено. С трудом преодолевая течение, я начал двигаться вперед, но тут боковым зрением я отметил какое-то шевеление на лестничном пролете. Я даже не сразу узнал Маргариту Николаевну, которая, вцепившись в перила, пыталась подняться на второй этаж, и обрушивающиеся сверху потоки воды сбивали ее с ног. Помощь в моем лице пришлась весьма кстати. «Леша!» — видимо, от стресса, назвав меня правильно, чуть не плача воскликнула Маргарита. «Что происходит? Где же это прорвало?» «Не знаю, но думаю, что где-то рядом», — прокричал я. «Слышите, как шумит?» Лавируя между проплывающей мебелью и стараясь не отпускать друг друга, мы добрались до двери конференц-зала. И точно, у дальней стены красиво бил в потолок здоровенный фонтан, придавая всей картине некоторое сходство с Женевским озером. Тут сзади раздались взволнованные голоса, шум, всплески. Это к нам стали прибывать люди, вернее, подплывать. Диализная сестра Наташка, обе сестры из послеоперационной палаты, от нашего отделения Лариса Анатольевна Климкина и почему-то Никиша. Я был уверен на все 100, что она уже со своим травматологом, и тот вдохновенно помогает ей расстаться с честью в очередной раз. Нет, глядите-ка, вернулась. Вот плохо мы знаем друг друга. «Ничего себе!» — произнесла Лариса Анатольевна, держась за косяк, чтобы не унесло течением. «Сейчас же лифт и замкнет!» «Сейчас все замкнет!» — с апокалиптическим восторгом пообещал я. «И пол обрушится!» Словно в подтверждении моих слов, откуда-то снизу, со стороны лестницы, раздался вопль. «Да что же это такое? Сделайте что-нибудь! У меня больных в диагностике заливает! Воды по колено! Ливень с потолка!» Вопли означали, что вода прорвалась в приемный покой. Мы быстро распределили роли. Лариса Анатольевна вызвалась звонить дежурному администратору, чтобы тот связался с городом для закрытия больницы. Одна из послеоперационных сестер понеслась успокаивать своих больных, которые уже входили в роль ихтиандров. А Маргарита Николаевна сказала, что сама побежит во второй цех, где находились все наши технические службы. «А ты, Лешенька, очень тебя прошу, не уходи, посторожи здесь пока». «И что же я, интересно, буду здесь сторожить? И от кого? Чтобы оставшиеся стулья мародеры не украли?» Со мной за компанию решил остаться Никиша и две медсестры, диализная и послеоперационная. «Прекрасно. Вот так и будем тут стоять, пока и правда пол под нами не провалится». Сторож ручья Леша Моторов со своими 3 наядами. «Девчонки, чешите-ка вы лучше в отделение и залейте куда только можно воды», — приказал я, входя в роль старшего. «А то, когда перекроют, ни умыться нельзя будет, ни в туалет сходить». И остался один. Только сейчас я почувствовал, как же холодно. Даже ноги перестали двигаться, так их свело. Я взгромоздился на подоконник, разулся и стал ждать. По моим подсчетам, воду должны были перекрыть минут за 10. 5 минут бежать до второго цеха и еще 5 минут для решительных действий. Но время шло, фонтан не ослабевал. А вопли снизу, справа и слева не утихали. Вместо слесаря появилась Никиша, прекрасная, как биче Синиэль. Она мужественно по поясу в воде добралась до меня и уселась рядом. Мы с ней сидели, дрожали, курили и стряхивали пепел в воду. Сегодня наш конференц-зал вполне сгодился бы для сдачи норм ГТО по плаванию. А ты знаешь, Никиша, что из всех возможных катастроф самое большое количество жертв всегда при наводнениях? Решив блеснуть эрудицией, поведал я. Когда разливается Янзы, бывает, что гибнет по нескольку миллионов китайцев. Никиша уважительно хмыкнула. Мы бросили свои окурки, проследив, как они меньше чем за секунду наперегонки умчались в сторону лестницы. Тут в холле опять возникла взволнованная Маргарита Николаевна. «Ребятки, молодцы, что сидите!» — похвалила она нас. Как будто от нашего сидения была хоть какая-то польза. Я давно заметил, что одно только чье-то присутствие подбадривает сильнее, чем эффективные и грамотные действия. «Представляете?» — поделилась Маргарита со мной и Никишей. «Прибегаю я во второй цех, а там все наши слесаря и электрики пьяные. Совсем!» «Чего же не представлять? Очень даже хорошо представляю. В нашей стране освобожденного пролетариата гегемон только и делает, что празднует это свое освобождение вот уже почти 70 лет. Пришлось городскую аварийную службу вызывать. Обещали срочно прибыть, все-таки мы больница». И точно. Не успела Маргарита договорить, как фонтан стал на глазах слабеть, чахнуть, пока и вовсе не захерел. Сразу стало тише. За считанные минуты уровень воды спал на 3/4. Остальную мы несколько часов вычерпывали ведрами. Маргарита Николаевна, Лариса Анатольевна, обе послеоперационные сестры, я и Никиша. А на первом этаже с шумом и чавканием работала помпа. Посреди конференц-зала на мокром стуле сидел большой слесарь Юра и с любопытством наблюдал за нашей работой. Он был пьян в дугу, курил и периодически заводил долгие разговоры сам с собой. Когда мы закончили, я пошлепал в отделение, отпаиваться горячим чаем. Маргарита Николаевна окликнула меня. «Леша, ты тогда про свои курсы массажа говорил», — улыбнулась она. «Как будешь дежурить, загляни ко мне в кабинет». Спустя некоторое время в моей трудовой книжке появилась запись, датированная 86-м годом. За проявленную выдержку, оперативность и самоотверженность при ликвидации последствий аварии объявлена благодарность. Пару раз кадровики, обнаруживая сей текст, начинали проявлять интерес. Что же это за авария такая? На это я всегда сукоризной качал головой. Неужели забыли, какая авария произошла в 86-м? Они сразу виновато потупляли взор, а потом смотрели на меня украдкой, с выражением уважения и жалости. Хотя чернобыльская катастрофа разразилась 3 месяцами позже. Я не фаталист. Однако уверен, что любое событие или действие, даже совершенно случайное и ничтожное, может привести к непредсказуемым и грандиозным событиям. О таком полно всего написано. Неохота даже повторяться. Также не считаю себя невезучим. Видел я настоящих неудачников. За ними не угнаться. Но все же общая тенденция была. Вот мне 6 лет. Идет в лагере игра «Зорница». Обе наши пионервожатые вырезают из красной бумаги погоны, а из желтой звезды. Приклеивают звезды к погонам и пришивают во время тихого часа нам на рубахе. В палате я один не сплю. Подглядываю. Уж очень хочется получить самую большую звезду. Почему-то именно на мне желтая бумага заканчивается, и во всем лагере я – единственный рядовой среди майоров, лейтенантов и капитанов. Приезжает из Италии отец одноклассника, Сашки Кузнецова. Тот на радостях выносит во двор мешочек с красивой разноцветной жвачкой. Все чинно выстраиваются в очередь. Сашка, шурша пакетом, с важным видом раздает. И когда остается последний шарик, самый красивый в виде футбольного мячика, а я единственный, кому еще ничего не досталось от Сашкиных щедрот, он вдруг засовывает этот чудесный мячик себе в рот, смотрит на мою протянутую руку и в недоумении пожимает плечами. Мол, он и сам не знает, как так получилось. И быстренько скрывается в подъезде. Во 2-м классе ужас как захотелось ГДРовский автомат, миниатюрную копию Калашникова, который продавался за 4 рубля на 1-м этаже нашего дома, в магазине «Тимур». 3 месяца копил деньги, клянчил по 20 копеек. Накопил, пришел, уже чувствовал тяжесть автомата в руке. А мне говорят: «Последний продали сегодня, мальчик. Где ж ты раньше был? Мы ими целый квартал торговали». Я не сдался. Засунул деньги в варежку, сжал их покрепче в кулаке, сел на метро, добрался до Большого детского мира. Долго искал. Нашел. Радостный побежал платить. А путь мой пролегал мимо центрального входа. Там всегда была давка. Одна толпа входила, другая выходила, перемешивая ногами бурую грязь таявшего снега. И только я разглядел впереди кассу и сорвал варежку в счастливом предвкушении, меня кто-то толкнул. Я оступился, варежка перевернулась, и все двугривенные высыпались в это болото, которое с довольным чавканьем проглотило мои 4 рубля. Я долго ползал у людей под ногами, шаря окоченевшими руками в холодной густой жиже, пытаясь спасти утонувшие монетки. Меня толкали, ругали, отдавили все пальцы. Я ковырялся там с час, если не больше, но собрал только рубль с мелочью. Ну и потом в том же духе. Взять хоть работу в больнице. То на народную дружину от отделения заставят выходить, хулиганов ловить, как самого крайнего. То в дни экзаменов суточных дежурств налепят, то лопатой снег с эстакады поручают зимой сбрасывать, будто я дворник. Поэтому я нисколько не удивился, когда узнал, что в политике поступления на массажные курсы произошли очень серьезные изменения. Маргарита Николаевна при мне из своего кабинета позвонила по секретному телефону и вежливо, но с особым нажимом произнесла, что ей для одного мальчика надо получить в этом году путевку. Дальше по мере разговора, по отрывочным словам и выражению лица главной сестры, я понял, что путевка будет, но случилась какая-то лажа. Действительно, чиновница заверила, что путевку даст, коли сама Маргарита Николаевна хлопочет, но добавила. «Мальчику вашему нужно держать экзамен, который будет проходить через неделю. И почему вы так поздно? Уже 3 месяца, как все готовятся». Оказалось, что больницы и поликлиники стали заваливать все инстанции жалобами на блат при распределении мест на курсах. Было решено количество путевок не ограничивать, давать всем желающим, чтобы те подавились. Зато вели жесткий письменный экзамен по анатомии и сократили на 1/3 число мест для студентов. Постановили принимать раз в полгода группу из 20 человек. И первая 20-ка московских массажистов должна быть сформирована через неделю. Чиновница уверяла, что рада бы помочь, но результаты экзамена будет проверять специальная комиссия, которой она лично не имеет никакого отношения. «Ну что, Сашенька?» – с сомнением посмотрела на меня Маргарита. «Успеешь за неделю подготовиться?» «Успею, Маргарита Николаевна. Неделя – большой срок», – бодро ответил я. «Зачем ее расстраивать, что у меня на этой неделе 3 суточных дежурства?» Я стал штудировать анатомию с рвением чернокожего легкоатлета, переборщившего с допингом. Дошло до того, что практически перестал спать, в том числе и после дежурств. Учил в транспорте, в очередях и даже в лифте. В момент любой паузы на работе, включая перерывы на обед и ужин. Приставал с вопросами к нашим уже подзабывшим институтский курс анатомии врачам, которые, завидев меня, начинали шарахаться в сторону, как от заразного. Дома я забывал про еду и перекуры. Ночью, когда засыпали домашние, мы с Леной садились на кухне, и она проверяла по учебнику мои знания. Как бы там ни было, но на 5-й день я чувствовал себя полностью готовым. В воскресенье я приполз с суточного дежурства, наповторялся пройденного так, что у меня разболелась голова, и даже пораньше лег, чтобы завтра со свежими силами сдавать экзамен. Я проснулся утром в понедельник с температурой 39, с разламывающейся головой и ватными ногами. Вокруг меня колыхался горячий воздух. Первый и самый хреновый день гриппа. В прихожей мне еле удалось одеться. Руки не слушались. Не пойти на экзамен нельзя, другого шанса не будет, это точно. Хватит быть мальчиком, у которого высыпались деньги из варежки. Не помню, как доехал из Тушина до Беляева, как потом ехал на троллейбусе, как шел пешком. Помню лишь, когда я вошел в училище и свернул к аудитории, то поразился, какая здесь толпа. И впрямь дали путевки всем желающим. Они стояли и заламывали в волнении руки. Права Томка Царькова. Аферисты. Наглые рожи. 3 месяца зубрят. Приезжают здоровенькие и еще переживают. А мне хуже, чем Павке Корчагину в тифозном бараке. Сейчас нас мариновали. Потом объявили, что абитуриентов очень много, поэтому экзамен будет проходить в несколько этапов. Согласно спискам и расписанию. А результаты будут вывешены здесь же в следующий вторник. С трудом, все двоилось перед глазами, я нашел себя в списках. Моя группа приступала к экзамену в 6 вечера. Это означало, что надо где-то перекантоваться часов этак 8. Смутно помню, чем я тогда занимался. Кажется, сначала спал, сидя на подоконнике, потом вроде выполз на улицу, несколько раз пил воду из крана в туалете. В холле продолжала шуметь толпа абитуриентов, обсуждая текущий экзамен и вопросы, что достались выходившим. Я и не пытался вслушиваться, так плохо соображал. Вдобавок с голодухи стала ныть язва, но у меня не было ни сил, ни денег пойти куда-то поесть. О том, чтобы ехать домой, даже думать не хотелось. Я бы не вернулся. Наконец нас запустили, раздали вопросники. С превеликим трудом я силился вникнуть в написанное и еще большим трудом вписывал ответ в тестовое окошко. Помню только, что сдал листочек и вышел первым. Казалось, еще 3 минуты, и я прямо за столом окочурюсь. В коридоре еще толкались абитуриенты, кто-то из них о чем-то стал спрашивать, но быстро отстал. Только получив свое пальтишко в гардеробе, я обратил внимание, что списки кончались цифрой 360. Нехило. 18 человек на место. Почти как в МГИМО. 6 дней я болел от души. На 7-й выздоровел и пошел на сутки. Был понедельник, значит, завтра будет вынесен вердикт. Честно говоря, я слабо верил в счастливый исход. Видя, как я маюсь, наш врач-лаборант Фингер предложила. «Лешка, у меня в этом училище работает хорошая знакомая. Ну, хочешь, я ей позвоню после обеда? Наверняка твоя оценка уже известна». «Конечно, хочу, Людмила Геннадьевна. Сделайте доброе дело», — воскликнул я. «Кому охота тащиться после суток в Коньково, да еще заранее представляя негативный результат?» Было около 5. Я проносился по коридору, когда на тумбочке около пультовой зазвонил телефон. «Реанимация слушает», — засевшим в кровь паролем выпалил я. «Будьте добры, Людмилу Геннадьевну», — отозвался телефон приятным женским голосом. Я почувствовал, как у меня началась бешеная тахикардия. И с трудом, переведя дыхание, максимально спокойным голосом наврал. «Людмила Геннадьевна отошла в другой корпус. Могу ли я ей что-нибудь передать?» «Да, передайте, пожалуйста, что все в порядке. Ее мальчик поступил». «Огромное вам спасибо!» — завопил я. Теперь вдобавок и в голове застучало. «Да пожалуйста!» — удивленно ответил голос. «Вы только передать не забудьте!» «Передам, обязательно передам!» Мои заверения звучали искренне. «И еще раз спасибо!» Я издал победный клич. Лихо прищелкнул пальцами и, опустившись на колено, послал воздушный поцелуй Тане Богданкиной, которая вышла на шум. Та, выразительно покрутив пальцем у виска, снова скрылась в блоке. Когда на первом занятии нам раздали экзаменационные работы, у меня на 50 ответов оказалась одна ошибка. Абсолютно дурацкая.